Глава 9. Беда не приходит одна. Влада повезли в сторону леса, где мы недавно избавились от оператора, заснявшего Нику. Барт не отставал, но и держал при этом дистанцию. Нас не заметили, по крайней мере, сразу. И это было большим плюсом. Не пришлось превышать скорость и проезжать на красный. А главное, у нас оставался элемент неожиданности. Доехав до нужной точки, машина с Владом остановилась недалеко от реки. В это время там не было ни рыбаков, ни отдыхающих. Хотя солнце палило нещадно. По крайней мере, мне так казалось, когда через лобовое стекло на кожу попадали солнечные лучи. В лесу уже стало полегче. Деревья давали достаточно тени, которая немного успокаивала подгоревшую кожу. Люди Марка нас так и не увидели. Барт припарковался за большим кустарником, и дальше мы пошли без машины. 5 человек в лесу. Что может быть проще? Мы подошли почти вплотную, когда в голове появился уже знакомый зуд. До ублюдков оставалось 50 метров. Я даже слышал их голоса. Только и они меня услышали, когда в кармане разразился телефонный звонок. И почему я звук не отключил? «Кто там? А ну выходи!» – раздался нервный голос. «Макс, беги!» – заорал Влад. «А ну заткнись!» – потребовал кто-то из шестерок. «Дема, заткни его!» – подсказал еще один голос из кустарника, после чего сразу раздался выстрел из пистолета. Влад издал болезненный стон и затих. «Ты че сделал, дебил? Ты же сам сказал заткнуть! Не мог просто по роже дать, он же приманкой был!» Зуд прекратился, а я вернулся на несколько шагов назад. Быстро опомнившись, я достал из кармана телефон и включил беззвучный режим. Почти сразу же на экране высветился входящий звонок. Это был Марк. Я не взял трубку, но и сбрасывать вызов не стал. Мне нужно было время. Говорю же, надо было там остаться и второго дождаться. Да он по любасу все видел. Ничего, сам за кентом приедет. Ха, как же, че он совсем идиот? Я бы... Хрен приехал, знаешь, тут западня, тем более кенту по-любому, пипец. Так нахера еще и самому подставляться? Ну, хрехер знает. Марик как сказал, так и делаем, ему виднее. О, а вот и он звонит. Да, Марк Владимирович? Ага, на месте. Не знаю, Марк, да вроде не было. С телефона даже до меня дошел крик Марка. «Обсоски тупорылые! Я за что вам бабки плачу? Даже по сторонам не смотрите, сука!» «Извините, Марк Владимирович. Да-да, будем ждать». «Ну и чё?» – спросил другой голос. «Уже едет сюда, – сказал он. Ничего не делать пока». «Да не очкуй ты, пока доедет, его уже отпустят. Тем более этого кренделя мы взяли». «Ему не этот нужен. Как ты не догоняешь, дубина?» «Ща тебя мой кулак догонит, умник, мля, нашелся!» «Ты на кого хлеборезку открыл? Забыл, с кем разговариваешь? И с кем же? Да ты обычная шестерка, как я или он, или он!» «Ты, может, и шестерка, а меня Марк Владимирович за старшего оставил, так что...» Я устал от их перепалок и решил действовать. Все равно из их разговора больше ничего полезного не узнаю. Так как ускорения и боевых навыков у меня не было, мы с Бартом договорились, что я буду отвлекать на себя внимание. Главное, чтобы они снова не психанули и не убили Влада. Тем более второго проведения у меня уже не будет. Да и после предыдущего башка раскалывается, а носом снова пошла кровь. Да еще и сильнее, чем в прошлый раз. Мне однозначно нужно подкрепиться и отдохнуть. Благо еды сейчас у нас будет предостаточно. «Вы вроде меня ищете?» – громко спросил я еще до того, как показаться. «Кто здесь?» – послышался нервный голос. Появилось чувство дежавю. Я как можно скорее вышел из укрытия, чтобы не повторилась ситуация со смертью Влада. 4 парней целились в меня из пистолетов, а 5-й стоял позади них и держал ствол у головы моего друга, который стоял на коленях и был очень испуган. «Тихо, не нервничайте, я сдаюсь», — спокойно произнес я, поднимая руки. «Стоять, мля! Ты один тут? Волына есть?» — спросил меня бородатый мужик. «Я один, оружия нет», — все так же флегматично ответил я. «Дем, обыщи его. А ты не дергайся, а то кент твой на корм опарышем пойдет». «Да я и не...» «Заткнись!» – нервно рявкнул бородач. Ко мне подошел лысый, видимо, тот самый Дема, и начал грубо ощупывать, начиная с пояса и поднимаясь выше к ребрам. В этот момент в кустах что-то зашуршало, но быстро затихло. Парни заметно разнервничались. «Что это за херня? Кто там?» «Ты же сказал, что один!» «Врешь, гнида!» – разозлился бородач. «Да отвечаю, мужики. Спокойно, давайте договоримся. Сколько вам бабла нужно, чтобы вы нас отпустили?» Попытался я отвлечь их. «Нихера не выйдет, на Марк Владимирович Бошке...» «Да заткнись, кривой!» – перебил пузатого мужика бородач. «А сколько есть, пацан?» «Ну, на счету 200 штук лежит, могу прямо сейчас перевести», – ответил я, добавив в голос немного дрожи. «Маловато будет, нас тут 5, по 100 кусков на брата, давай разойдемся». «Да где же я?» «Да мне похрен!» «Занимай, вон кореш своего потряси. Поверить, Марк с вами такое сделает, лучше бы вам купиться по-доброму». За спинами возбудившихся мужиков пронесся Барт, схватив одного из них, того, что держал пистолет у головы Влада. Мой друг ничего не понял, а лишь испуганно завертел головой по сторонам. Благо, он ничего не сказал, и пропажа 5-го члена банды осталась для остальных незамеченной. «Давайте я вам позже закину. Мне все равно гараж продавать. Через неделю где-то бабки будут». «Ты что нас за дебилов держишь?» Так и хотелось ответить, что они и есть дебилы. Пока парни мечтательно потирали руки в предвкушении легких бабок, уже второй их подельник пропал в кустах. «Ну мне правда негде их сейчас взять». «А ты чё молчишь? Есть бы...» – повернулся бородач к Владу и замер. «А где?» – пробурчал лысый, что обыскивал меня. Он тоже повернулся после подозрительной паузы бородатого. Тут я и приложил ему со всей дури в челюсть боковым правым. Несмотря на массу, в 1,5 раза превышающую мою, лысый лег поспать на травке. Это он зря. Там же клещи и всякая гадость. Бородач и пузач повернулись ко мне, услышав шум от падения и направили на меня стволы, готовые стрелять. В этот момент Барт совершил еще один наскок, вот только скорости или силы ему не хватило. Он не снес пузатого, как и остальных, а лишь повалил на землю, рухнув рядом. Бородатый в этот момент нажал на спуск, резко повернувшись к Барту. Влад перед этим вскочил на ноги и попытался его свалить. Получилось лишь немного сбить прицел. Но ублюдок все же попал в Барта, правда не в голову, как изначально пытался, а в область спины. Я уже бежал к ним, перепрыгнув через лысого. Пузатый тем временем навалился на раненого Барта, а бородач ударил коленом по лицу Влада и едва его не подстрелил. Я успел в последний момент. Подскочив к нему, я ударил снизу по руке. Бородатый пистолет не выпустил, но и выстрелить не успел. Тогда я прописал ему 2 по ребрам, а когда тот согнулся, я провел добивающий в голову. После чего схватил пистолет и приставил к башке пузатого. «Стоять!» Руки поднял. Пузатый то ли обезумел от бурлящего в крови адреналина, то ли просто плохо соображал. Но меня слушать не стал и потянулся к своему стволу. Я ударил его рукояткой пистолета по башке, как это делают в фильмах. Но нужного эффекта не получил. Пузатый только глухо матюкнулся и продолжил тянуться к пистолету. Тогда я двинул ему коленом в нос. Тут он и поплыл. «Охренеть!» – выдохнул Влад, поднимаясь. «Это что было? Как ты их так раскидал? А это кто?» «Некогда объяснять. Валить отсюда надо». «Барт, ты как?» – спросил я. «Это его ранили!» – воскликнул Влад. «Да ерунда!» – отмахнулся Барт, поднимаясь. «Ты сам как? Сильно помяли?» «Я Барт, кстати». Влад смотрел ошарашенными глазами на окровавленного Барта, который, как ни в чем не бывало, стоял на ногах, с пулевым ранением в спину, еще и руку для знакомства протягивал. «У тебя из носа кровь идет», — заметил я. «Да?» «Ну, я немного перенапрягся. Давайте уходить отсюда», — сказал Барт. «Вы что, накуренные? Нужно скорую вызвать», — все не мог успокоиться Влад. «Ни в коем случае. Мы можем подождать здесь Марка и разобраться с ним раз и навсегда», — предложил я. «Ворон, ты дурак? Твой друг кровью истекает, а выстрел люди могли услышать. Да и ментов нужно вызвать. За похищение и ранение их точно посадят». Да успокойся ты. Смотри, нет никакой раны уже. Я развернул Барта спиной к Владу. Через дыру в одежде было видно целый, слегка покрасневший участок кожи, засохший вокруг крови. Глаза Влада еще больше вылезли из орбит. «Да что здесь происходит?» – буркнул он и совсем паник, ничего не понимая. «Не, Макс, нужно уходить, я не вытяну еще один бой». «Можете крови выпить? Вон, смотри сколько», – предложил я. «Самому же мне есть не хотелось». Барт отрицательно покачал головой и с отвращением посмотрел на мужиков в отключке. «Пожалуй, он прав. Слишком мы пока слабые. Будь еще и у меня ускорение, тогда другой разговор. А так, вообще не варик. Если их человек 10 или больше приедет, мы ничего не сделаем. К тому же выстрел действительно могли услышать и вызвать ментов. А оно мне не надо». «Ладно, что с ними делать будем?» – спросил я, кивнув на братву Марка, и сразу принялся забирать у них оружие. «Мало ли кто очнется и снова начнет палить». «Мы не убиваем людей, к сожалению», – напомнил Барт. «Но они бы нас убили». «Ты хочешь на охотников нарваться?» «Поверь, с ними лучше не сталкиваться никогда-никогда». «Да это бандиты обычные. Какое до них дело этим охотникам? Они же очухаются и будут нас искать». «Давай тогда им руки-ноги переломаем», — на полном серьезе предложил Барт. Влад удивился еще больше, хотя казалось, больше некуда. «Парни, да вы чего? Я звоню ментам, а то тут уже какой-то пипец начинается». «Так, никаких ментов», — возразил я. Тут в голове снова появился зуд. Вместе с этим носом пошла кровь, а голова закружилась. «Где-то здесь вроде», — послышался голос из-за кустов. Через несколько секунд оттуда вышли трое полицейских. Увидев нас среди кучи неподвижных мужиков и с оружием в руках, они тут же достали свое и направили на нас. «Не двигаться! Бросить оружие!» Зуд прекратился, и я едва не отключился от перегрузки. «Валим! Срочно!» – с трудом выдавил я. «Видение?» – уточнил Барт. «Угу!» «Какое еще?» – начал Влад, но Барт схватил его за шкирку и потащил за собой в машину. Я хоть и с трудом, но смог идти сам. Позади были слышны слова. Похоже, полицаи нашли бандюков и вызвали подкрепление или скорую. Интересно, что они здесь делали, да еще и втроем? «Че нахрен происходит?» – бормотал Влад, когда мы уже сели в машину. «Хороший вопрос». «Ты куда меня ввязал, Макс?» – возмущался и Барт. «Сам предложил свою помощь. Поехали уже!» «Угу», — согласился тот, и мы медленно начали выбираться по извилистой лесной дороге. Не помню точно, когда именно, но я быстро отключился. Очнулся я уже дома. Дома у вампиров, естественно. Своей комнаты у меня не было, так что меня уложили на диване в зале. Не знаю, сколько было времени, когда я очнулся, но мой друг Влад все еще спал в соседнем кресле. Больше никого рядом я не увидел. Лицо и руки болели, как после ожогов, а глаза еще сильнее, будто в них накапали лукового сока с перцем. На столе стоял стакан с прозрачной жидкостью. Я надеялся, что это не вода. Очень уж много событий за последнее время, а я даже не курю. Нечем нервы успокоить. Хотя теперь можно начать. Думаю, рак, туберкулез и прочие страшилки с упаковок сигарет мне теперь не грозят. Да и укорачивание жизни тоже не пугает. Разве что запахи и правда ощущаются намного сильнее, чем раньше. Вот и от Влада сейчас несет потом за несколько метров. Я поднялся и подошел к столику. Уже в этот момент я почувствовал запах спирта. Взяв стакан, я без раздумий выпил его залпом. Жжение покатилось от горла к желудку. Через некоторое время стало немного легче. Даже боль отошла на второй план. «Эй, дуралей!» «Поднимайся!» – обратился я к Владу. Тот никак не отреагировал. Я подошел к нему, чтобы растолкать и задать несколько вопросов. Меня опередил Подмышкин, взявшийся будто из ниоткуда. Он рухнул на спинку дивана, где отдыхал мой друг, и пронзительно заорал на него, раскрыв крылья. «Эй, тише! Он свой!» «Не ешь Влада!» – начал я уговаривать Подмышкина. Тот взлетел и приблизился к лицу все еще спящего парня, расправив когти и приготовившись к атаке. Я поймал малыша в последний момент, уже перед лицом Владика. Подмышкин еще некоторое время нервничал, норовя вырваться и разорвать незнакомцу кожу, но вскоре успокоился и расслабился от моих почесываний в области шеи. «А теперь давай разбудим этого балбеса, только аккуратно», – предложил я. Но тут в комнате появился Барт. «Сейчас второй час ночи, пусть отдохнет, у него был тяжелый-тяжелый день». Подмышкин повернулся на голос Барта и пронзительно запищал. «Да тише ты, что ж ты злой-то такой? Не любит он меня, да и почти всех остальных, он только Валентина слушает. Ну и к Нике неплохо относится. Странно, что тебе еще не выцарапал глаза». «Ну, мы, похоже, нашли общий язык», – я пожал плечами. «Вы его не кусали?» – кивнул я на Влада. «Нет, конечно. Напоили немного, затем он хотел тебя разбудить и в больницу отвезти. Ну, Ника его и приложила. Немного-немного». «Блин, вы чего? Теперь ему в больницу нужно». «А я чё? Это всё она. В таком бешенстве была вчера, ты не представляешь». «Боюсь, что представляю. Сейчас она где?» «Как обычно, на охоте». «Что? Валентин же запретил». «Ага». «Нас это остановило?» «Нет». «Из-за нас и Андрея с Риной сорвались в город, ну и Ника не выдержала. Ей сейчас силы нужно восстанавливать, а наши запасы крови закончились». «Как?» «Ну, мы тебе около литра влили, остальное выпили те трое. Кстати, как чувствуешь себя?» «Лицо горит и глаза колет». «Ну, это нормально. Когда станешь сильнее, сможешь дольше находиться на солнце. Я первые 5 минут его почти не чувствую». «А почему регенерация не лечит кожу?» «Регенерация против ультрафиолета и платины почти-почти не помогает. Они по-особому действуют на нас». «Что ж, хреново так. А башка от чего может болеть?» – спросил я. «Сколько раз ты использовал навык предвидения?» «Ну, задумался я, 4 вроде». «Сколько?» – опешил Барт. 4? «Да, вроде. А что не так?» «Да у меня его вообще нет до сих пор, а когда появится, я его 1 раз в несколько дней смогу юзать, пока не научусь им пользоваться и сил не накоплю. Так что прекращай, иначе так и откинуться недолго. Теперь понятно, откуда у тебя такой аппетит». «Ну, я этот навык как бы не контролирую. Видения сами появляются, причем в самый нужный момент обычно. Тут я ничего подсказать не могу. Тебе с Валентином нужно переговорить». «Я не знаю, стоит ли ему вообще говорить. Я пока только тебе доверяю». «Конечно, стоит. Он самый-самый старый из нашей семьи. Вот поэтому и сомневаюсь. Сам знаешь, как старики к молодому поколению относятся». «Это да, как бы он в подвале тебя не закрыл. После вчерашней выходки может». «Правда?» «Да шучу, шучу я». «Наверное». «Блин, Барт, где он, кстати, так и не вернулся?» «Не-а». «И трубку не берет. Не похоже на него». «Может, что случилось? Такое было раньше?» «Не было. И вообще он старый-старый закалки. Сказал, что завтра вернется, значит, это железно. А если нет, то как минимум сообщил бы. Тогда стоит волноваться. Может, ему нужна помощь. Куда он мог отправиться?» «Да куда угодно. К знакомым в этом городе, к другим вампирам соседним. А может, и вовсе засаду устроил нашему любителю поубивать и скоро вернется с его башкой». «Эй, ты что задумал?» – спросил Барт, глядя на мое выражение лица. «Нужно же что-то делать, давай его поищем. Ты знаешь адреса этих знакомых?» «Нет, не знаю. Я тут вообще недавно-недавно, можно сказать. Старик меня обратил, когда я чуть не сгорел в детском саду. Я тогда пожарным работал. Зеленый совсем был, только 18 исполнилось. Буквально месяц проработал, и тут поступил вызов. Это сейчас все хорошо. Пожарные сигнализации, крутые автомобили с мощными насосами, гидранты во всех домах рабочие. А тогда в стране перестройка была, неразбериха полная. В общем, вынес я последнего ребенка, а потом смотрю-смотрю, силуэт человека в дыму, в огне мельтешит. Думаю, отстал кто-то из сотрудников. Я же ныряю туда, а человека нет нигде. Затем чувствую, кислорода не хватает. Собирался уже на выход бежать, как обвалилась перемычка над окном, через которое я залез. Я вглубь здания побежал. А там воздуха еще меньше. Отключился, короче, и помер. Как Вал мне рассказывал. Ну вот он и поделился своей кровушкой драгоценной. Ого, многозначительно выдал я. Да ты у нас герой. Да какой там герой? Дурак, что в 18 лет свою жизнь загубил. Хотя я ни о чем не жалею. Теперь намного-намного больше возможностей, хотя есть и некоторые трудности. Я же-то к чему? Я старика 35 лет всего знаю, а вот Рина с Никой уже больше 100 лет с ним знакомы. Вот у них нужно спрашивать, куда он мог пропасть. Но сам понимаешь, Рина тебя скорее порежет на лоскуты, а Ника вломит за то, что мы свалили. Так они его родные дочки, получаются? Вроде того. Только от разных женщин, как я понял. Вообще он не любит об этом говорить, как и его девочки. И я его тут понимаю. Сейчас люди и 10 лет в браке прожить не могут. А у старика их, наверное, целая куча была, и не по 10 лет. А по целой сотне, если не больше. Выходит, Ника и Рина должны быть чистокровными вампирами? Не обязательно. Если их матери были людьми, то девочки родились полукровками. А если даже и вампирами, то не факт, что это были и чистокровные вампиры. Верно. Ну и замудрили вы с этими кровями. Почему нельзя просто сказать, сильный вампир или слабый? Уровни бы лучше придумали, как в играх. Ха, это мы с тобой поймем, а вот старикам это сложно дается. Сейчас прогресс слишком быстро-быстро движется. Все равно все как-то запутано. Как я могу изменить свою кровь, выпивая чужую? Она же мне в желудок пойдет, а не в сердце и в сосуды. У нас организм немного иначе устроен. Да, человеческая кровь для нас как пища. Дает силу, энергию, утоляет голод, подпитывает регенерацию и прочие способности. Но вампирская кровь, кроме всего этого, впитывается в наш организм, как в тампон, и меняет нашу собственную, да и весь организм в целом. Не самая удачная метафора. Да, извини, но все же. Ладно, разберемся. У меня еще целые века впереди. Это да. Ну и без дела я сидеть тут не могу. Не без дела, а без еды, так и скажи. Но поесть тоже не отказался бы. Хорошо, кстати, что Рины с Андреа тут нету. Они бы твоего друга избавили от лишнего литра крови. Я им глотки перегрызу за него. Влад мне как брат родной. Немного вспылил я, представив жуткую картину. Макс, ты что? Раздался тихий голос Влада. Ты что? Вампир?